что власти ничего не делают для предотвращения таких несчастий. Здесь ничего подобного. Молчание еще более страшное, чем сама катастрофа. Что тут скажешь? Репримант справедливый. Действительно, про такие неприятности не любили у нас писать. Особенно наши марксисты отличались по департаменту тишины. Какую, бывало, газету не откроешь, везде только про ударные сроки, передовые технологии, встречный план. Где-то самолеты падали, корабли тонули, людей отстреливали не за понюх табаку, а газеты гнули увеселительное свое. Слава богу, теперь не то. Нынче свобода слова, нынче уже не прочтешь о том, что вот в таком-то городе живет такой-то счастливый человек, у которого все есть. Дом, призвание, кусок хлеба, любовница и жена. Кто-то порадовался бы за нас, маркиз де Кюстин, потому что какую газету не откроешь, везде только про стрельбу среди бела дня, про упавшие самолеты и потонувшие корабли. Причем интересно, почему-то меньше этих ужасов не становится, если чаще о них писать. Сдается, что свобода слова — категория экономическая, поскольку рекомые ужасы — самый ходовой товар. Это все-таки не Анна на шее, которая, заметим, печаталась в газете при цензуре абсолютной монархии и вообще. Тот народ обречен страждать и бедовать, у которого нет своей аристократии. По крайней мере, судьба такого народа непредсказуема, ибо она сильно зависит от бандита и дурака. Ведь что такое аристократия? А самая суть нации — хранительница моральных норм и вековых традиций, даже характернейших физиологических черт народа. Недаром же почти все Романовы были гиганты и молодцы. Поэтому как-то уверенно живется в родной стране, если ты знаешь, как бы скверно ни функционировало государство, у русов точно не возьмет взятки, а Боленский не смошенничает, Голицын не украдет. И если дивизией командует Шереметьев, то можно быть уверенным, что ни один патрон не будет продан противнику, и солдаты не перестреляют друг друга из-за обид. Между прочим, при Романовых за таковскую военную коммерцию вешали перед строем, хотя это, конечно, не выход из положения, но все-таки Иванов прочно знал, что торговать боеприпасами — это нехорошо. То-то и дорого, что прежде в России существовало незыблемое понятие о чести и методике служения своему отечеству, которое столетиями хранил русский аристократ. До той самой поры существовало, пока к власти в стране не пришел социально взвешенный элемент. Моментально честь была объявлена предрассудком, мораль приобрела классовый характер, то есть аморальный, и аристократию вырезали на корню. С тех пор мы испытываем постоянные трудности с кадрами, которые, как известно, решают все. Интересно, что задолго до 17 года феномен социально взвешенного элемента выявил путешественник де Кюстин. Вот он пишет: «Я не упомянул одного класса, представителей которого нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу. Это сыновья священников. Мы, разумеется, берем шире. Эти господа образуют нечто вроде дворянства второго сорта, дворянства чрезвычайно враждебного настоящей знати, проникнутого антиаристократическим духом и вместе с тем угнетающего крепостных. Я уверен, что этот элемент начнет грядущую революцию в России». Как в воду глядел француз. Ведь действительно, непрямые страдальцы, именно промышленные рабочие и нищее крестьянство устроили нам Октябрьский переворот. Устроили его дети священников, потомки личных дворян, недоучившиеся студенты, уголовники из хороших семей, интеллигенты в первом поколении, то есть не вельможа, не простолюдин, а этот самый социально взвешенный элемент. Он ненавидел все и вся за то, что ему не нашлось места в жизни. Трудиться он не мог, либо не любил, не знал своих корней и сословной морали, не исповедовал никаких правил, кроме правил конспирации, и даже не всегда знал, чего именно он хотел. И по Кюстину, и по нашему разумению, это была действительно страшная разрушительная сила, перед которой аристократической России было не устоять. Неудивительно, что в 17 году у русовых с оболенскими раскассировали за ненадобностью в государстве пролетариев и крестьян. Между тем, аристократия остро необходима как раз в государстве пролетариев и крестьян.